Глава 33. Зак. «Она та еще штучка, верно?» спрашивает парень, которого Ками представила мне как Дэмиана. Его подружка сейчас в паре метров от нас болтает с моей девчонкой. Такой я Ками еще не видел. Разве что в ту первую пьяную ночь. Приятно смотреть, как она открыто общается с кем-то еще, кроме меня. Она до сих пор в этом не признается, убеждает себя, что, когда мы вместе, ведет себя как сдержанная снежная королева. Ну и ладно. Если она по-прежнему будет проводить со мной время, я стану обращаться с ней как с королевой, если ей так хочется. Думает, что да. Поразмыслив, отвечаю я. Ками предупредила, что этот парень слегка опекает их с подружками, и я удивляюсь, когда он откидывает голову и весело хохочет. Думал, если я не начну с ним спорить и не стану восторгаться Ками, он сочтет это личным оскорблением. Верный ответ. Она рассказывала тебе, что они творили, когда мы с Эбигейл только начали встречаться. Я улыбаюсь. Блестки в вентиляцию бывшему. Они просто три чертовых гения. Эбби милая, но порой строит из себя святошу. Ками грешков не прячет, но в этом и есть ее изюминка. Я согласно киваю. Потому я и запал на Ками. Она не прикидывается. Сразу показывает себя во всей красе. Но не с клиентами, конечно. На острове, где я вырос, все жители делятся на две группы. Есть местные, которых невероятно бесят туристы, считающие себя хозяевами жизни. Однако им приходится держать лицо, чтобы подзаработать в сезон. И есть туристы, которые разыгрывают представления ради бизнеса, либо ради того, чтобы подняться по социальной лестнице, либо еще для чего-то. Конечно, с клиентами Ками сама вежливость, но все равно она всегда остается Ками. И именно поэтому она так мне нравится. Будто бы понимает, что именно меня в ней привлекает. Сразу предупреждаю, опасаться стоит Кэт. Дэмиан подносит губам стакан с темным напитком. Кэт? Изумляюсь я. Ага, девочки думают, она сладкая, как конфетка. Отчасти так и есть, но я вижу ее насквозь. Она только и ждет момента, чтобы выпустить на какого-нибудь обидчика своего внутреннего психопата. Я смотрю на него, вытаращив глаза. Ками мне говорила, что из них троих Кэт самая добрая, всем всегда угождает, не прячет камни за пазухой. Как интересно. Вот увидишь, кивает Дэмиан. Как-нибудь они соберутся втроем, и ты сам все поймешь. Эти двое орут как ненормальные, но ухо востро следует держать стихоней. Логично. Я по собственной дочке это знаю. Вздохнув, провожу рукой по коротко остриженным волосам и смотрю, как Эбби с Ками перешептываются и хохочут. Надеюсь, когда-нибудь увижу их втроем. Тихо произношу я, но Дэмиан все слышит. «Не облажайся, и обязательно увидишь». Он подходит ближе и, подавшись вперед, сообщает. Ками не просто так отгородилась от людей. В колледже ей встретился какой-то ублюдок. Мы с Эбби уже 8 месяцев вместе. Они с Ками лучшие подруги. Так что я и с ней тесно общаюсь. Она хороший человек, без подвохов. Всегда горой за подруг. Из всех троих у нее самое доброе сердце. А это о многом говорит. Эбби не сразу простила и ту историю. А вот я — да. Такого я не ожидал. Насколько я понял, Ками подговорила Эбби использовать Дэмиана, чтобы отомстить бывшему. Я бы на его месте долго еще дулся. Я ее раскусил. Понял, что она хороший человек, просто напугана. Боится обжечься и не хочет, чтобы обжигались ее любимые люди. Но если она тебе доверится... Он смотрит на мою девчонку, потом на меня и слегка качает головой. Игра окончена. Ты победил. Она до самой смерти будет от всех тебя защищать. Я примерно так себе Ками и представлял. Она боится доверять людям, ведь человек, которому она доверяла, обманул ее. А ее собственная мать отгородилась от всех после смерти отца. Дэмиан дело говорит. Пожалуй, я все лето буду пользоваться его советом и доказывать ей, что я чего-то стою. Убеждать дать мне шанс. Она по-прежнему думает, что у нас просто легкая интрижка, что после дня труда она вернется в город и начнет новую жизнь без меня. Мне придется непросто, но ничего. Я терпелив.